На следующее утро, около 10 часов, они все собрались на улице, где уже были сложены припасы для нового жилья. Хью с иронической улыбкой окинул взглядом то, что отобрала для себя его бывшая жена. Грейс почти буквально восприняла его слова «возьмите, что хотите». Она буквально дочисто обобрала убежище. Лучшее одеяло, почти всю утварь, включая чайник, три поролоновых матраса из четырех, почти все оставшиеся консервы, весь сахар, львиную долю остальных невосполнимых продуктов, все пластиковые тарелки. Хью возразил только в одном случае — соль. Когда он заметил, что Грейс захватила всю имеющуюся соль, он настоял на разделе. Дьюк согласился и спросил, есть ли еще возражения. Хью отрицательно покачал головой. Ведь Барбара не будет мелочиться. С милым рай и в шалаше. Дьюк с видимым напряжением взял одну лопату, один топор, молоток, менее половины гвоздей и не взял ни одного инструмента, если он имелся в единственном экземпляре. Вместо этого Дьюк предложил, чтобы ему одалживали эти инструменты при необходимости. Хью согласился и, в свою очередь, предложил помощь в работах, где одному не справиться. Дьюк поблагодарил его. Для обоих положение было тягостным, и они тщательно скрывали это с помощью необыкновенной вежливости. Задержка ухода была вызвана стальной пластиной для входа в пещеру. Вес ее был вполне приемлем для такого достаточно сильного мужчины, как Дьюк, но нести ее было неудобно. Ее нужно было упаковать так, чтобы ее было удобно нести и иметь возможность стрелять. Кончилось тем, что в дело пошла одна из целых медвежьих шкур, которой была застелена кровать, где умерла Карен. Хью жалел только о том, что было упущено время. Все, что отобрала Грейс, унести можно было только в 6 ходок, всех троих мужчин. Дьюк считал, что 2 ходки в день — это максимум. И если они вскоре не выйдут в дорогу, сегодня им удастся сделать только 1 ходку. В конце концов, они приспособили пластину на спину Дьюку так, что густая шерсть защищала его от металла. «Кажется, удобно», — решил Дьюк. «Берите свои мешки и пойдем». «Уже идем», — согласился Хью и нагнулся над своей ношей. «Боже мой! Что-нибудь случилось, Дьюк? Смотрите!» Над восточным склоном показались очертания какого-то предмета. Он скользил по воздуху курсом, который пролегал в стороне от них, но, подлетев ближе, он вдруг круто свернул и направился к ним. Он пролетел прямо над их головами. Хью сначала даже не смог правильно оценить его размеры. Его просто не с чем было сравнить. Темный предмет, похожий на костяшку домино. Но когда он оказался в футах в 500 над их головами, ему показалось, что предмет имеет около 100 футов в ширину и в 3 раза длиннее. Точно определить его очертаний он не мог. Двигался предмет быстро, но бесшумно. Он пролетел над ними, развернулся, сделал круг. Затем остановился, еще раз развернулся и прошел над ними теперь уже на небольшой высоте. Хью заметил, что одной рукой обхватил Барбару. Когда загадочный предмет появился, она стояла на некотором удалении от него, замачивая белье в наружной ванной. Теперь же она оказалась обнятой его левой рукой, и он чувствовал, что она дрожит. «Хью, что это?» «Люди». Предмет теперь висел над их флагом. Можно уже было различить людей. Над краями предмета появились головы. Вдруг один из углов как будто отделился, резко пикируя вниз, и остановился над самой верхушкой флагштока. Хью увидел, что это машина длиной футов в 9 и шириной фута 3 с одним пассажиром. Подробностей он различить не мог, равно как и понять, что приводит аппарат в движение. Нижняя часть туловища человека была скрыта бортами. Видны были только плечи и голова. Человек сорвал флаг и вернулся к большому аппарату. Его машина была как будто втянута в него. Прямоугольник распался. Он разделился на машины, подобные той, которая завладела их флагом. Большинство машин оставалось в воздухе, около 12 приземлилось. Причем 3 приземлились вокруг колонистов. Дьюк закричал «Внимание!» и потянулся к ружью, но ему не удалось схватить его. Он наклонился вперед под острым углом, растерянно хватая воздух руками. и был медленно возвращен в вертикальное положение. Барбара испуганно выдохнула на ухо Хью. «Хью, что это?» «Не знаю». Ему не нужно было спрашивать, что она имеет в виду. В то самое мгновение, когда остановили его сына, он испытал чувство, будто по грудь погрузился в зыбучий песок. «Не сопротивляйся». «А я и не думала даже». Грейс вскрикнула. «Хьюберт! Хьюберт! Сделай же что-нибудь!» Тут ее крики прервались. Казалось, что она потеряла сознание, но не упала. Четыре машины висели в воздухе, футах в восьми над ними бок о бок, и медленно продвигались к огороду Барбары. Там, где они пролетали, вся растительность — ячмень, помидоры, горох, редис, картофель, одним словом, все, включая даже мелкие оросительные канавки, спрессовывалось в однородное ровное покрытие. Из устья большой канавы вода стала течь на покрытие. Тогда одна из машин, отделившись от остальных, проделала другую канаву, идущую вдоль границ свежеутрамбованной площадки, по которой вновь потекла вода, попадая теперь в ручей немного ниже по течению. Барбара спрятала лицо на груди Хью. Он успокаивающе похлопал ее по спине. Машина тем временем двинулась вдоль канавы к ее началу, и вода вскоре вообще перестала течь. После того, как сад и огород были превращены в ровную площадку, на нее стали садиться другие машины. Хью не в состоянии был определить, чем они заняты, но за считанные секунды на площадке вырос большой павильон из сине-черной и украшенный красными и золотыми узорами. — Отец, бога ради, попробуй дотянуться до оружия! — крикнул Дьюк. У Хью на поясе был его 45-й, который он счел наиболее удобным для похода оружием. Руки его были лишь слегка схвачены тем, что держало всех их. Он ответил. — Не стану и пытаться. — Неужели ты собираешься вот так просто стоять и смотреть? — Да, Дьюк, подумай сам. Если мы постоим спокойно, то, возможно, поживем еще немного. Из павильона появился человек. Он, казалось, был выше 2 метров ростом, но выше его делал отполированный до блеска шлем с перьями. На нем был развивающийся плащ красного цвета, расшитый золотом. Могучий торс его был обнажен под плащом, а ноги обуты в черные сапоги. Остальные носили черные плащи с красно-золотыми нашивками на правом плече. У Хью создалось впечатление, что этот человек, а в том, что он является предводителем этих людей, сомневаться не приходилось, что он некоторое время переодевался в свое официальное платье. Хью немного приободрился. Они были пленниками. Но раз глава захвативших их людей удосужился переодеться до того, как допрашивать их, значит, они были важными пленниками, и, возможно, переговоры принесут какие-нибудь плоды. Хотя, может быть, и нет. Но его уверенность подкреплялась еще и выражением лица человека. Оно было добродушно-высокомерным, а глаза были блестящими и веселыми. У него был высокий умный лоб и массивный череп. Он выглядел умным и осторожным. Хью не мог определить, к какой расе тот относится. Его кожа была коричневой и блестящей, но рот только отдаленно напоминал негроидный. Нос, хотя и широкий, имел горбинку, а черные волосы были волнисты. В руке он держал небольшой стержень. Он приблизился к ним и, дойдя до Джо, остановился как вкопанный. Затем отдал стоявшему рядом с ним человеку какой-то негромкий приказ. Джо выпрямился и согнул ноги. «Благодарю вас». Человек сказал что-то Джо. Джо ответил. «Прошу прощения, но я не понимаю». Человек снова что-то сказал. Джо беспомощно пожал плечами. Человек улыбнулся и поднял ружье Дьюка. Он неуклюже повертел его, рассматривая, и Хью забеспокоился, что оно может выстрелить. Однако было похоже, что он кое-что понимал в ружьях. Он передернул затвор, дослал патрон в ствол, приложил ружье к плечу и выстрелил в направлении ручья. Выстрел прозвучал оглушительно, а пуля просвистела рядом с головой Хью. Человек широко улыбнулся, передал ружье своему сопровождающему и, подойдя к Хью и Барбаре, протянул руку, очевидно, желая дотронуться до ее живота. Хью оттолкнул его руку. Тогда, почти незаметным движением и совершенно беззлобно, высокий человек отвел руку Хью своим стержнем. Это был даже не удар. С такой силой он не убил бы и мухи. Хью вскрикнул от боли. Его рука горела, как в огне, и была полностью парализована. «О, Боже!» Барбара тревожно сказала. «Не нужно, Хью. Он не собирается причинить мне вред». Это действительно было так. С абсолютным безличным интересом, с каким ветеринар мог бы ощупывать беременную кобылу, высокий человек ощупал живот Барбары, затем приподнял одну из ее грудей, а в это время Хью исходил бессильной злобой, не будучи в силах помочь своей возлюбленной. Человек, наконец, закончил свое обследование, улыбнулся Барбаре и погладил ее по голове. Хью попытался забыть о боли в руке и медленно сосредоточился на когда-то изучавшемся им языке. — Вы говорите по-русски, господин? Человек взглянул на него, но ничего не ответил. Барбара спросила. — Sprechen Sie Deutsch, mein Herr? Тот только улыбнулся. Тогда Хью окликнул сына. — Дьюк, попробуй испанский. — Окей. — Хабла устат эспаньол, сеньор. Никакого ответа. Хью вздохнул. — Кажется, мы исчерпали наш запас. — Мсье, — вдруг произнес Джо. — Est-ce vous parlez le langue français? Человек обернулся. — Тен? — Parlez-vous français, мсье? — Мави, вы это франце? — Но, но. — Je vous американин. Ну, сон ту американин. — Impossible. — Сера, мсье. Je vous en assure. И Джо указал на опустевший флагшток. — L'état unis de l'Amérique. Далее за разговором следить стало трудно, так как обе стороны углубились в дебри ломаного французского. Наконец они остановились, и Джо сказал. — Хью, он попросил меня, приказал мне, пойти с ним в палатку и говорить там. Я попросил его сначала освободить вас всех, но он ответил нет. Вернее, даже нет, черт возьми. — Тогда попроси его освободить женщин. — Попробую. Джо сказал человеку какую-то длинную фразу. «Он говорит, что беременная женщина, Барбара, может сесть на землю, а жирная, он имеет в виду Грейс, должна пойти с нами». Все трое отправились в павильон. Барбара обнаружила, что может сесть и даже вытянуть ноги, но Хью невидимые путы держали по-прежнему надежно. «Отец», — с тревогой в голосе сказал Дьюк, «это наш шанс, пока рядом нет никого, кто понимал бы по-английски». «Дьюк», — устало ответил Хью, — «ты разве не понимаешь, что все козыри у них на руках? Я думаю, что мы останемся в живых до тех пор, пока не надоедим ему, и ни минутой дольше». «Так ты, значит, даже не хочешь попытаться оказать сопротивление? А как же тогда насчет той чепухи, которую ты так любил нести? О том, что ты свободный человек и всегда собираешься оставаться им?» Хью потер ноющую руку. «Дьюк, я не буду спорить. То, что ты собираешься начать, убьет нас. Я вижу это так». «Значит, это на самом деле была чепуха», — презрительно сказал Дьюк. «Ну что ж, я ничего не обещаю». «Хорошо, брось это». «Я ничего не обещаю. Только скажи мне, отец, каково это — испытать чью-то власть над собой, а не пользоваться властью над другими? Мне это не нравится». «Мне тоже это не нравилось, и я никогда не забуду этого. Надеюсь, что ты доволен». «Дьюк, ради бога, перестань пороть всякую чушь», — сказала Барбара. Дьюк взглянул на нее. «Хорошо, я замолчу. Ответь мне только на один вопрос. От кого у тебя этот ребенок?» Барбара не ответила. Хью тихо сказал. «Дьюк, если нам удастся выкрутиться, обещаю, что разделаю тебя под орех. В любое время, старик». Они замолчали. Барбара дотянулась до Хью и потрепала его по ноге. Около кучи их пожитков собрались пятеро и внимательно разглядывали их. К ним подошел шестой и отдал какой-то приказ. Они разошлись. Тогда он сам осмотрел их пожитки, затем заглянул в убежище и исчез внутри. Хью услышал шум воды и увидел, как по руслу ручья пронеслась коричневая волна. Барбара подняла голову. — Что это? — Нашей плотины больше нет, но это не имеет значения. Спустя довольно продолжительное время из павильона вышел Джо, совершенно один. Он подошел к Хью и сказал. — То, что я узнал, поразительно. По крайней мере, то, что я смог понять. Я не все понял, так как он говорил на ломаном языке, и оба мы владеем языком недостаточно хорошо. Но вот что я узнал. Мы бродяги, а это частное владение. Он предполагает, что мы беглые преступники. Он, правда, употребил не такое слово, не французское, но смысл именно такой. Я попытался убедить его, и, надеюсь, успешно, что мы ни в чем не виноваты и попали сюда не по своей воле. Во всяком случае, он ничуть не сердится, даже несмотря на то, что формально мы преступники. Бродяжничество, разведение растений там, где сельское хозяйство запрещено, постройка плотины и дома на чужой земле, и все такое. Думаю, что для нас все кончится хорошо, если мы будем делать то, что нам велят. Он находит нас любопытными, и нас, и то, как мы попали сюда, и все остальное. Джо взглянул на Барбару. Ты помнишь свою теорию насчет параллельных вселенных? Наверное, я была права, да? Нет. Хотя все это понять было наиболее трудно. Но одно можно сказать с уверенностью. Хью, Дьюк, слушайте, это наш мир, наш собственный мир. Джо, это просто нелепо, сказал Дьюк. Сам спорь с ним, но он знает, что я подразумеваю под Соединенными Штатами, где находится Франция и так далее. Это не вызывает никакого сомнения. Ну, Дьюк запнулся. Все, конечно, может быть. Ну и что с того? «А где моя мать? Как ты мог оставить ее наедине с этим дикарем?» «С ней все в порядке, она обедает с ним. И, кажется, очень довольна этим. Не беспокойся, Дьюк, все будет в порядке, как мне кажется. Как только они поедят, мы отправляемся». Некоторое время спустя Хью помог Барбаре усесться в одну из странных летающих машин, затем и сам уселся по другую сторону позади пилота. Он обнаружил, что сиденье весьма удобно, а вместо предохранительного ремня здесь имелось все то же поле, которое опять, подобно зыбучему песку, обхватило нижнюю часть тела, едва он уселся. Его пилот, молодой негр, который был удивительно похож на Джо, оглянулся, затем бесшумно поднял машину в воздух и присоединился к формирующемуся в воздухе большому прямоугольнику. Хью заметил, что почти в половине машин были пассажиры, белые, в то время как пилоты были всех расцветок, начиная со светло-коричневого цвета яванцев и кончая с сине-черной кожи уроженцев острова Фиджи. Машина, в которой находился Хью, летела в заднем ряду. Он огляделся, ища взглядом остальных, и только слегка удивился, заметив, что Грейс летит в машине босса, занимавший почетное, видимо, положение в середине первого ряда. Джо также сидел позади них. Справа от них две машины не присоединились к остальным. Одна из них повисла над кучей добра, сложенного возле убежища, собрала все вещи в невидимую сеть и улетела. Вторая машина нависла над убежищем. Массивная постройка поднялась вверх исключительно легко, так что даже навес на крыше не пострадал. Небольшая машина и ее гигантская ноша заняли место в футах в 50 от остального формирования. Огромный прямоугольник двинулся вперед, набирая скорость. Но Хью не смог ощутить ветер, обычно дующий в лицо при полете. Машина, несущая под собой их убежище, казалось, без труда летит с той же скоростью, что и все остальные. Машины с их пожитками Хью не видел, но предполагал, что она летит где-нибудь сзади. Последнее, что он увидел на месте их жилища, это гигантский шрам на том месте, где были посадки Барбары, и длинную черту вместо оросительной канавы. Он потер болевшую руку, подумав про себя, что все случившееся с ними было просто цепью удивительных совпадений. Это даже немного оскорбило его, как оскорбило бы нечестность со стороны заведомо честного человека. Он вспомнил замечание Джо перед посадкой в машины. «Нам невероятно повезло, что мы встретили ученого. Французский язык. Здесь язык мертвый. Несуществующий язык», как он выразился. Хью повернул голову и встретился взглядом с Барбарой. Она улыбалась.